и показачившихся слоев населения. А ведь восставшие, и это очень существенно, подобные порядки вводили везде, в неказачьих местностях, и, как можно понять, собирались вести по всей стране, как только они восстановят на престоле императора Петра III. Правитель же в лице Пугачева, то есть добрый царь, как бы одобряет своим авторитетом, поддержкой подобные порядки христианской казацкой республики. Все будет делать по общему совету, отдаст на волю народу, но при этом, конечно, сохранит за собой право верховной санкции. Пугачев приказал Каргину продолжать осаду крепости, в частности, вести новый подкоп, на этот раз под колокольню, где хранилась гарнизонная пороховая казна. Овчинникова послал в Гурьев за пушками, порохом, снарядами, сам же уехал в Бердскую слободу. 26 января Овчинников и его отряд подошли к Гурьеву. Местные казаки сразу присоединились к нему. Атамана Кирилла Филимонова, писаря Ивана Жерехова и некоторых других, которые пытались организовать сопротивление, повесили. Овчинников своим ордером назначил местным атаманом яицкого казака Евдокима Струняшева, который получил от него наставления об управлении командой, взаимоотношениях с казахами и другими нерусскими людьми. Взяв с собой из Гурьева всех сочувствующих делу восстания, пушки, ядра, 60 пудов пороху, Овчинников в середине февраля вернулся в Яицкий городок. Следом за ним снова приехал Пугачев. Он опять распоряжается минными работами. Они под его наблюдением шли непрерывно. Подкоп вели зигзагами, чтобы обезопасить себя от контрподкопа осажденных. Работа была доведена до конца, и тут сделали перерыв, тем более что император по совету приближенных из яицких казаков решил жениться на яицкой казачке. Этим актом, с одной стороны, Пугачев, как он, вероятно, рассчитывал, увеличивал свою популярность на Яике, с другой, некоторые яицкие казаки думали тем самым крепче привязать его к себе. «Ты как женишься, — говорили некоторые из них Пугачеву, — так войско яицкое все к тебе прилежно будет». Емельян собрал старшин на совет, но они выражали сомнения, рекомендовали не спешить. «Ты не основал еще порядочно царство». «В том, — ответил Пугачев, — есть моя польза». «Когда есть в том, государь, ваша польза, — согласились старшины, — то женитесь». Пугачев сватами избрал Толкачева и Почиталина, и они явились в дом казака Петра Кузнецова. Хозяин, его сыновья Андриан и Егор отсутствовали, но налицо была дочь его, Устинья, красивая девушка лет 17. По отзывам казаков, девица хорошая и постоянная, а притом и Пугачев уже о ней слышал. Сваты подъехали к дому. Устинья хотела спрятаться, но они ее удержали. «Не бегай, мы приехали тебя посмотреть и хотим высватать за гвардионца». Побыв малое время и посмотрев Устинью, все время молчавшую, сваты уехали. Несколько часов спустя снова явились, их сопровождало несколько казаков. На этот раз девушка спряталась в подполье, подвале. Казаки были недовольны, застав только сноху Устини, Анну Григорьеву. «Где Устинья? Не знаю, ведь ей не убежать». Устинья после ухода сватов вышла из убежища. Она была смущена, недовольна. «Что они, дьяволы, псовы, дети, ко мне привязались?» Вскоре появились ее братья Андриан и Егор. За ними и третий уже раз сваты с казаками. Убежавшую в горницу Устинью вывела сноха. Она запросто, без всякого наряда, стояла молча, сконфузившись, прислонилась к печке. Не успели сваты ей слова сказать, как вошел Пугачев, сел на лавку, осмотрелся, потом сказал: «Покажите мне невесту». Сноха, взяв Устинью за руку, подвела ее к нему. Тот не скрывал своего восхищения. «Хороша, хороша! Поздравляю тебя, ты будешь со временем всероссийскую царицей!»